всего 60%. Как насчет вторника и четверга? Подобно тому, как после выключения света в глазах еще какое-то время остается четкий силуэт лампочки, слова Чо Хи продолжали звучать в ушах Чон Мин. Накануне она даже впервые за долгое время поставила будильник. Пришлось залезть в журнал и окунуться в старую жизнь. В нем остались пометки о сигналах с 7 до 9 утра с шагом в 5 минут. Несмотря на неприходящее ощущение бессилия, Чон Мин испытала облегчение от того, что больше не обязана так жить. Будто впервые в жизни ей разрешили отдохнуть еще немного. Стоило девушке открыть глаза на следующее утро, как в ее ушах снова зазвучали слова Чо Хи. На этот раз о том, что нужно обязательно плотно позавтракать перед занятием. Чон Мин впервые за долгое время полноценно поела и вышла из дома. Она даже не ожидала, что предвкушение учебы так взбодрит ее. Бегущая по ее телу энергия представлялась ей ярко-желтой и очень непривычной субстанцией. Такого цвета в ней быть не должно, а если бы и был, она бы с ним не справилась. В деревне Памгаси в каждой вилле от первой до четвертой располагались местечки, где можно было что-то купить или съесть. Обычно на первом этаже была корейская забегаловка, магазинчик или старое кафе, а выше находились жилые помещения. Учитывая отсутствие туристов и пожилой возраст местных жителей, у молодежи легко могло сложиться впечатление, что это скучный район. Мастерская находилась в самом потаенном переулочке, который выходил к начальной школе и вилле под номером 2. Сегодня Чон Мин оделась по сезону и избежала потных страданий предыдущей прогулки. Внимательно осмотрев мастерскую снаружи, она увидела увитую плющом вывеску «Soyo Ceramic Art and...» Простой лаконичный шрифт на белом фоне, который сливался со стенами. Чон Мин открыла дверь, уже чувствуя запах обжигающейся охристой глины. Ровно 13:30. Сегодня в мастерской было довольно многолюдно. Одна девочка сосредоточенно возилась с глиной, рядом спокойно и немного робко сидел старшеклассник, а за кругом в глубине комнаты сидела Чихе, с которой в прошлый раз Чон Мин пила кофе. Чихе первой тепло поприветствовала вновь прибывшую и познакомила с остальными участниками занятия. «Это Хан Соль, ученица начальной школы. Обычно она ходит с подругой, но не сегодня. В следующий раз я вас познакомлю. А это будущее нашей мастерской, Чун. Чун, иди сюда!» Хан Соль смущенно поздоровалась, а Чун только окинул ее быстрым взглядом. Видимо, это тоже приветствие. Чихе непринужденно спросила, может ли она называть Чон Мин Онни, немало смутив ее. Онни – старшая сестра для девочек. Так могут обращаться девушки-женщины к старшим подругам. Как такое понебратство после полутора встреч? Сама Чон Мин упорно называла уважаемыми писателями даже своих хубэ, которые выпустились из университета на пару лет позже нее. Но Чихе не была коллегой. Возможно, стоит отнестись к этому проще? Пронеслось в ее голове, и она с готовностью кивнула. Тем более, что в глазах Чихе сияла искренняя улыбка. Чон Мин всегда чувствовала себя некомфортно в обществе тех, кто вырос в любви и достатке, однако ее тянуло к таким людям с непреодолимой силой. «Если ты всегда будешь такой идеальной, мне придется не сладко», со смехом отметила Чо Хи. К удивлению Чон Мин, перед уроком она отправилась готовить кофе, как будто это входило в план занятия. По мастерской разлился аромат сладкого латте и лесного ореха. Получив свой напиток, девушка заметила, что на нем не было привычной плотной пенки, но один глоток, и это перестало быть важным. По вкусу этот напиток мог поспорить с латте в лучших городских кофейнях. «Я только сейчас на входе увидела вывеску. Мастерская называется Soyo». «Ого, там все заросло, а ты все равно нашла? Мы ее специально спрятали так, чтобы только наблюдательный человек мог заметить. Так и было задумано». Мастерская была очень чистой и аккуратной для места, где работают с глиной, поэтому то, что все было задумано, не подвергалось сомнению. «Действительно, вся витрина скрылась под плющом. Я ведь поначалу даже не поняла, что здесь мастерская. А почему Soyo? Потому что керамика абсолютно необходима?» Одно из значений слова «Soyo» в корейском языке – необходимость, нужда. «Не-а! Со означает лепка, а иероглиф «йо» означает печка». Корейское прочтение китайских иероглифов. «Мы лепим из глины и обжигаем изделия в печи. По-моему, очевидно. Но ты права, это же амонимы. Получается, и необходимость тоже есть. Гениально!» «Красивое название. и звучит просто. Ну, если мы с сущностью мастерской разобрались, приступим к занятию. Чохи провела Чон Мин в заднюю часть мастерской. Рядом со шкафчиками, где хранились личные вещи, висело несколько фартуков. Чохи выглядела очень оживленной и была более разговорчивой, чем в первую встречу. Первым делом в мастерской всегда берем фартук отсюда. Только где была моя голова? Я забыла заказать для тебя фартук. Сегодня одолжим чей-нибудь. Только чур, это секрет. Те, кто приходит заниматься только по выходным, слабо себе представляют, что здесь происходит в будни. Ну а я, даже когда что-то знаю, ничего не рассказываю. Просто не придаю значения. Чон Мин достался огромный зеленый фартук, весь заляпанный глиной. На нем неловкой рукой были вышиты буквы GS, видимо, инициалы владельца. Фартук пропах сладкими хозяйскими духами, и когда Чон Мин его надела, аромат окутал и ее. Она сунула руку в карман фартука, чтобы положить туда телефон, и нащупала там что-то холодное. Тонкое серебряное колечко. На нем не было никакой гравировки, ни инициалов, ни даты, но сразу было понятно, что оно из тех, что покупают себе пары. Кольцо было потертое. Может быть, его подарил один из бывших мужчин владелицы фартука? Неожиданно для себя Чон Мин ощутила угрызение совести и засунула кольцо поглубже в карман. Это было всего лишь мимолетное прикосновение к забытой вещи, но у нее возникло ощущение, как будто она тайком подсмотрела за чьей-то сокровенной историей любви. Простой фартук заставил девушку сразу почувствовать легкое волнение, как будто она уже стала гончаром. Настолько яркие переживания были ей непривычны и внушали одновременно небольшое беспокойство и удивительное наслаждение. Взяв небольшую миску с водой, две губки и турнетку, Чон Мин подошла к широкому рабочему столу, где уже сидела Хан Соль. Чохи подсела рядышком. «Важно сначала определиться с тем, что хочется создать. Что ты хочешь сделать?» «А чашку? Как та, из которой в прошлый раз пила здесь кофе?» «У чашек есть ручки, это сложно. Обычно начинают с тарелок». Чон Мин немного расстроилась, что не сможет сразу же сделать чашку, и окинула взглядом выстроенные в рядок тарелки. Она понятия не имела, что сделать. Ей, как новичку, показалось, что все изделия вылеплены в слишком сложной технике. «А такое сложно делать?» – спросила Чон Мин, взяв минималистичное желтое блюдо. В первую очередь оно привлекло ее внимание своим простым дизайном, но в ярком цвете тоже было что-то особое. «Честно говоря, не каждому мастеру под силу, поэтому оно и стоит 5 миллионов вон. Это блюдо скорее предмет искусства, его изготовили для выставки, и изначально мы не собирались его продавать. Но вообще у тебя хороший вкус». Чон Мин охнула от удивления и поспешно поставила блюдо на место. Ей снова показалось, что она приступила границу дозволенного. «Послушай, обычно я сначала думаю, как будет использоваться то или иное изделие. В керамике на первом месте стоит практичность, а уже потом идут дизайн и красота. Тебе может показаться, что все эти неглубокие тарелки почти одинаковые и лишь немного отличаются друг от друга размером, но...» Тут Чохи явно села на своего конька. Встав перед стендом, она начала указывать на разные тарелки. «На этой широкой тарелке хорошо подавать пхаджон в дождливый день». Пхаджон – толстый блин с большим количеством зеленого лука. Часто в него также добавляют морепродукты. Хэмуль – пхаджон. «А на этом блюде десерты после обеда с друзьями. Особенно оно хорошо для выпечки – печенье или мадленок. А это не совсем плоское. В нем можно подавать тончхими в рассоле. Чон Мин Си, подумай о своей кухне. Какая тарелка там нужна?» «Она достаточно пустая. Если честно, я не пользуюсь тарелками. Я не пользуюсь сервировочной посудой, ем все прямо из упаковки. И сладкое не люблю. Да и готовка. Я не готовлю». «Чон Мин Си, тебе нужно будет сделать кучу тарелок. Тебе понравится заполнять кухню посудой. Тогда, может, сегодня попробуешь изготовить максимально универсальное блюдце? По размеру чуть больше ладони. Круглое, без украшений. Чем проще, тем лучше. На таком сможешь подать разные варианты угощений». «Звучит неплохо». «Вначале работа с глиной пойдет тяжело. Не пытайся все сделать идеально. Считай, что достаточно выполнить работу на 60%, ни больше, ни меньше». Чохи взяла кусок белой глины. Этот неопрятный ком превратится в круглую тарелку. Глина, к которой Чон Мин впервые прикоснулась, оказалась податливой, мягкой и на ощупь была холоднее, чем девушка думала. Раскатать скалкой глину до толщины 8 мм и положить ее на турнетку оказалось несложно. Здесь нужно сосредоточиться. Чохи достала небольшой нож. Она раскрутила турнетку и легонько прочертила на пласте окружность размером со стандартную тарелку. «Твоя очередь!» – она передала нож Чунмин. Первая попытка была довольно неловкой, руки подрагивали, и круг получился очень неровным. Чунмин взглянула на Чохи, словно спрашивая, что делать дальше. «Все в порядке. Попробуй еще раз». Чунмин снова крутанула турнетку, но результат оказался еще хуже. В третий и четвертый раз получились более правильные круги, но к этому времени пласт был уже слишком исчерчен предыдущими попытками. «Может, надо раскатать заново?» – озабоченно спросила Чунмин. «Нет. В отличие от дерева, кожи или металла, глина – мягкий материал. Это означает, что в любой момент можно все поправить. Вот, смотри». Чохи пальцами затерла на глине следы неудачных попыток. Они исчезали, подобно затягивающимся шрамам, и быстро пропали, как будто их и не было вовсе. «Глину можно поправить», – тихо прошептала Чунмин. «Знаешь, почему круг все время получается кривым? Тебе не хватает смелости. Твоя рука следует за движением турнетки, а нужно зафиксировать ее в одном месте и надавить посильнее. Так, ну а теперь приступай и пробуй сколько душе угодно». Чохи стерла последний, самый удачный круг. Турнетка быстро вращалась, словно подгоняя Чунмин. Девушка крепко взяла нож и прижала его немного правее центра. Вместо круга получился овал, но, по крайней мере, она смогла зафиксировать руку в одном месте. Когда она оторвала нож от глины, он все еще был справа от центра. Затем Чунмин вновь затерла линию пальцем, словно ее и не было. Еще попытка. Наконец-то получился идеальный круг. Ощущения от разрезания глины ножом по прочерченной линии тоже были Чунмин в новинку, словно режешь хорошо поднявшееся дрожжевое тесто. Когда она смачивала губкой глину, ей казалось, что перед ней упругий культок, пропитанный кунжутным маслом. Корейское блюдо, приготовленное из рисового отбивного теста со сладкой начинкой. Теперь давай нарастим бортики. Нужно сделать из глины тонкие и длинные колбаски, похожие на каре-ток. Рисовое отбивное тесто, раскатанное в колбаске. Затем по одной прикрепить к основанию кольцами, аккуратно примазывая, чтобы не оставалось щелей. Чунмин хорошенько смочила руки водой и стала раскатывать глину, которая быстро стала теплой от прикосновений. Если глина нагрелась, значит, она начала высыхать. Как почувствуешь, что от нее идет тепло, добавляй понемногу воды. Глину нужно чувствовать и давать ей то, что необходимо. Чухи пошла проверить работу Хансоль. Чунмин не особо испугалась самостоятельного творчества. Ей показали, что все можно исправить. А еще ей не нужно было стараться вылепить что-то такое же красивое, как у учителя, ведь она и не была профессионалом. Достаточно было работать с глиной, а не лепить из глины что-то грандиозное. Просто сделать функциональную миску, на которую можно положить еду. Она нарастила два кольца и разгладила поверхность. Получилось блюдо с бортиками, образующими с основанием угол примерно в 120 градусов. Только теперь Чунмин расправила плечи. Она даже не заметила, что так сильно напрягала спину. Девушка потянулась и оглядела мастерскую. Ее нос уже привык к насыщенному рисковатому запаху глины. Откуда-то из угла доносились приглушенные звуки радио. Это был канал, на котором транслировали несколько декадентский брит-поп, хоть он и звучал довольно живо. От Beatles до Blur, Oasis и Coldplay. Здесь была музыка из разных эпох. Чунмин работала так сосредоточенно, что даже не замечала радио. Чихе и Чун до сих пор сидели за гончарными кругами. Все вставили в уши наушники и были поглощены работой. Чунмин было чудно обнаружить себя в таком крайне индивидуалистичном, но при этом удивительно дружелюбном пространстве. Во-первых, звуки, которые доносились до ушей девушки, были ровно той громкости, которая ей подходила. Чунмин вела уединенный образ жизни и дома не слушала музыку. С телевидением было покончено. Она боялась, что, перелистывая каналы, может наткнуться на программу, над созданием которой работала. Дом затих, как мобильник на беззвучном режиме. Звуки, долетавшие до нее из внешнего мира, казались просто шумом. Но в мастерской Сойо это ощущалось иначе. Звуки не раздражали. Все здесь, как плотно прилегающие друг к другу шестерни механизма, было на своем месте. И несуразные вопросы, которыми Хансоль забрасывала Чохи, и живая речь Чохи, и постоянный звук вращающихся гончарных кругов, и странные восклицания и междометия, которые Чихе периодически бормотала про себя, и металл, громыхающий в эйрподсах Чуна, и доносящиеся через окно невнятные голоса прохожих, и даже банальные шутки диджея со случайно включенного радиоканала. Чон Мин казалось, что исчезновение любой из этих составляющих будет очень заметным. Тишина, которая окружила себя Чон Мин на несколько месяцев, пошла трещинами. Когда она весело и легко лопнула, оказалось, что внутри тишины был заперт плотно спутанный клубок, который понемногу начал распутываться. Теперь она чувствовала себя нормально не только в тишине. Чон Мин решила, что наоборот, ей очень нравится слушать щекочущие звуки человеческой речи и глухой шум, издаваемый глиной. Первая тарелка, которую сделала Чон Мин, получилась неровной и скособоченной. Однако ее универсальный размер действительно подходил под что угодно. Чо Хи сказала, что эта работа великолепна. Чон Мин только потом узнала, что у той есть привычка без конца таким образом подбадривать учеников, которым не хватает уверенности в себе. Закончим на этом сегодняшний урок. В следующий раз займемся глазурью и обжигом. Подумай дома, каким цветом стоит покрасить эту тарелку. Нужна ли глянцевая глазурь? Это домашнее задание. Чон Мин взглянула на часы. Было почти 4. Время пролетело незаметно. Она очень удивилась, поняв, что у нее еще есть силы чем-нибудь заняться. После любой работы идет уборка. Поставить турнетку на место, протерев с нее остатки глины. Помыть тазик, губки, нож и деревянные стеки. Потом положить их сушиться на солнце. Чон Мин начала делать все в том порядке, как было перечислено на листочке с правилами мастерской. «Дзынь!» Внезапно раздался звон от падения чего-то металлического. После этого по всей мастерской разнесся грохот. По полу покатились высохшие инструменты. Снимая фартук, Чон Мин задела рукой ящик с ними. Чо Хи громко рассмеялась, заметив, что новая ученица, оказывается, быстро учится. Чихе, Хан Соль и даже Чун, от которого девушка этого не ожидала, подошли и помогли все собрать. Становилось понятно, что значит пресловутые 60%. Когда Чон Мин сегодня открыла дверь мастерской, было 13:30. Сейчас, когда она снова открыла эту дверь, чтобы выйти, на часах было 16:07.